Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». 2 недели у нас не было прямых эфиров. И каждый раз, когда я подхожу после перерыва к этому микрофону, я, конечно, волнуюсь. Там, где кончается эфир, а он кончается где-то там, у вас в комнатах, а чаще всего на ваших кухнях. Так хочется человеку, который сидит у микрофона, понять, все-таки вы соскучились по нашей программе? Вы ждете возможности поговорить в прямом эфире? Или нет? Или все так заняты сегодня праздником, который начнется вот уже совсем скоро, праздником знаний 1 сентября, которое наступит завтра, что вы устали, и вам уже не до программы «Серебряные нити». Как это угадать? Не знаю, но так как завтра 1 сентября, то по традиции мы с вами в нашей программе о человеческой душе, ее загадках, целях и, конечно, ее болезнях не можем обойти этого праздника. И поэтому сегодня, если вы ждали наших прямых эфиров, давайте попробуем с вами провести еще один опрос. Так как по средам мы говорим о культуре, о феноменах культуры, о том, как они вмешиваются в нашу душу, а школа, вне всякого сомнения, второй по значимости после семьи, феномен того, что называется человеческой культурой. И я хочу сегодня попробовать провести еще один опрос. Давайте попробуем понять школьные годы как целое. Давайте попробуем поговорить о том, чего мы, родители, или мы, ученики, которые, кто знает, может быть, волнуются и ждут сегодня, не могут уснуть в предчувствии этого такого тревожного праздника, начала очередного школьного года. Чего мы все ждем от школы? Что мы хотим, чтобы наши дети в ней получили? Может быть, это и есть самый важный вопрос, на который почти всегда нет ответа. Что должна школа дать нашим детям? Какими мы хотим их увидеть, когда они закончат вот эти самые 11 лет. Зачем нужно человеку образование? Да и не вредно ли оно? Чем больше знаешь, тем больше горя умеешь понимать и видеть в этом мире. Какие задачи мы внутренне ставим перед учителями? Чего мы ждем от них? Дорогие родители, дорогие радиослушатели, это наш сегодняшний вопрос к вам. Что должна дать детям школа? Вот тема нашего эфира в уже заканчивающийся день 31 августа, по крайней мере, здесь, в Москве. Во многих регионах нашей страны 1 сентября уже началось. Ну что ж, так как это программа о школе, значит, мы должны слушать музыку, ну, хоть более или менее современную. И одновременно, конечно, какую-то классическую. Поэтому давайте сегодня попробуем послушать шедевры классического рока и, по крайней мере, то, что они думают об образовании. Архиклассическая в этом смысле мелодия Pink Floyd. We don't Мой коллега, английский психиатр Андрей Нгьял, как раз 40 лет тому назад называл школьное образование механизмом уклонения от человеческого роста. Он писал о том, что каждый из нас в своей жизни имеет импульс к самосовершенствованию, к тому, чтобы человек почувствовал и смог совершить некую задачу, которая изначально, как внутренний маяк, такое замечательное и совсем не психиатрическое слово, светит в глубине его души и в глубине его жизни. Он писал о том, что модели современного ему, ну и нам, конечно, образования, это препятствие на пути к тому, чтобы человек научился понимать и чувствовать сам себя, свою внутреннюю задачу. Позже Абрахам Маслоу, еще один чрезвычайно известный психолог, описывал школу, современную ему школу, как препятствие на пути к самоосуществлению. Ну и, конечно, та же самая интонация и то же самое настроение в той песне Pink Floyd, которую вы только что слышали. Это песня, мелодия со знаменитого диска «Стена». И это стена, стена, неразрушимая стена, которая существует между душой ученика и учителем, которого он встречает в школе. Доброй ночи, Ирина. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Вы знаете, я хотела сказать, что мне кажется, что каждый человек приходит на эту землю с какой-то своей задачей. И вот роль школы в том и состоит, чтобы помочь ученику понять, зачем же он сюда пришел, что ему надо сделать здесь. И это, конечно, не битая информация, которую должна дать школа, а вот ту уверенность в себе и в себе, вообще в окружающем мире, который ребенок должен на выходе из школы иметь. Вот. Я думаю, что такое дает вот такое, такую свободу и такую смелость в жизни дает вальдорфская школа. Что это? Вы даже не слышали. Вообще, словосочетание мне откуда-то знакомо, но не более того, такой, значит, далекий ветерок. Поэтому, может быть, расскажете или... Ну, уже таких много школ в России, на самом деле, уже с 90-го года, а вообще в мире они с 1918 года существуют. Так что же это все-таки? Ну, это долго рассказывать, но многие, я думаю, слышали, и многие считают, что почему-то, что эти школы, они созданы для детей с проблемами в развитии. Ничего подобного. Я вообще, вы знаете, я вот и столкнулся, правда, Ирин. Дело в том, что ребенка одной моей знакомой в связи, не буду рассказывать историю, бо не имею на это никакого разрешения. Ну, во всяком случае, так сложилось, что ее пригласили в комиссию по делам несовершеннолетних в РУВД. Угу. Вот, и она, конечно, вся трясясь внутренне и внешне туда пришла. И там ей рассказали вообще, как это вот замечательно, потому что, оказывается, она получила, ее ребенок, точнее говоря, получил целую массу прав. Там, начиная от покупок чего-то со скидками, включая путевки в бесплатные лагеря, какие-то там социальные меры защиты. У меня такое впечатление, что у нас дети с какими-то отклонениями в развитии получают чего-то такое гораздо больше, чем вообще вот дети в обычных школах. Я, правда, не знаю, мне очень стыдно. Я посмотрю, конечно, что такое вальдорфская, вы сказали, школа. Она базируется на антропософии просто. А, понял. Вот, от, вот оттуда я это и знаю. То есть это... Рудольф Штайнер. Штайнера школа, да? Да, тогда знаем, о чем идет речь. Ну, на самом деле, с величайшим почтением отношусь к русскому символизму. И сами понимаете, к Рудольфу Штайнеру тоже. И вполне возможно, что эти школы действительно дают очень много. Поскольку... Самое главное, что они дают. Дети настолько способленные выходят в мир, что, ну, это просто приятно сказать. Ну, тогда, Елена, ну, это же очень важная тема. Может быть, даже плохо, что она возникает в самом начале передачи. Вот скажите мне, пожалуйста, ну, правда, да, хорошо бы так к разрядке. Вот скажите, пожалуйста, тогда чем же все-таки главным вальдорфские школы, школы Штайнера, отличаются от школ обычных? Вот мне кажется тем, что, во-первых, это все обучение абсолютно направлено на, как сказать, я даже не знаю, на высшее, к высшему существу ребенка обращается, к духу ребенка. Это, ну, так вот говорится, да, но на самом деле это довольно просто. Вот, а к чему что... обращается обычная школа? Мне вот это всегда очень хотелось обычная понять. Обычная школа обращается к его интеллекту. И только. И все. И образовывается не целостное существо человека с его волей, с его чувствами, с его, ну, и, безусловно, с мышлением, конечно. Вот. А образовывается только голова человека, словно она у него только одна и есть. Вот, а если вот... взглянуть... Не, ну как-то... Подождите. А физкультура? Да ну, это то, что я знаю. Ну, физкультура, ну, эти два часа... А там... тело? Ну, это же... Это, ну, вы посмотрите на руки детей, да, вот современных. Вот посмотреть на руки мальчиков вот старших классов, да? Вот, я не знаю, редкие руки, действительно, ну, проработанные кисти человека, который что-то ими умеет делать, кроме нажимания на кнопки компьютера. Разве нет? Пухленькие ручки девичьи, совершенно. Скоро это будет такая, один палец останется, да? Так вот, об этом речь и идет. Все остальное. Вот. И поэтому, когда они оказываются в другой ситуации, ну, вне компьютера, вне там еще чего-то, да, цивилизации, ну все. Совершенно малыш, не способный ни к чему, ну, то есть, ну, совершенно вот беспомощный человек. Ну, а с другой-то стороны, вот понимаете, какая штука? Нет, это не от меня вопрос. Ну, правда, Елен, а зачем ему оказываться вот там, вне компьютеров? Это вообще зачем? Да и можно ли теперь там оказаться? Можно. Можно. И это здорово. Ну, тоскливо просто в этом иллюзорном мире-то жить. А в настоящем? А в настоящем интересно и смысл есть. Вы знаете, они, по-моему, думают наоборот. Вы имеете в виду, видимо, какой-то третий настоящий мир, Елена. Не ту вот реальность, которая нас с вами окружает, а что-то иное. Природа. Все живое, все настоящее. Ремесла. Но не только это. Я не знаю, господи, чувства нормальные человеческие. Они интересные? Да. И все-таки, что же... Самое главное в вальдорфской школе, мы с вами затянули разговор. Наверное, то, что она обращается, она исходит из индивидуальности ребенка, а не из программы, которую, под которую надо всех детей подогнать. Что нужно? Вот наоборот как раз. Что нужно, чтобы исходить из индивидуальности ребенка? Надо понимать, что ребенок приходит не чистым листом, да, а вот с чем-то. Это уже какое-то существо, оно зачем-то приходит. И у него что-то есть, что сказать здесь людям, что сделать на этой земле. И только он это может сделать. И лучше других. А что нужно для того, чтобы научиться к этому в человеке обращаться? Антропософией заниматься, наверное. И только? Да, конечно, не только. Жить надо полноценной жизнью, а не только виртуальной. Вот. Мне смотреть, все время... Как, я не знаю, как деньги. Мне все время хочется сказать, что заниматься... Заниматься... Радоваться этому. Мне все время хочется сказать, что заниматься можно не только антропософией, для того, чтобы смотреть на деревья и цветы, расцветающие в душах детей, наверное, заниматься можно огромным количеством разных Софий. Конечно. Но вот мне все время кажется, что для того, чтобы по-настоящему уметь обратиться к человеческой душе, педагогу, психологу, психотерапевту, психиатру, всем этим специалистам с приставкой «психо» нужна вот эта самая штука, которая называется талантом, и которую никто никогда и нигде так и не умел отбирать. Спасибо вам большое, Елена. Добрый вечер, доброй ночи, Иван Николаевич. И вот в продолжение вопроса, как предыдущего, я к вам и обращаюсь как инженеру человеческих душ, как замечательному психологу и прочее. И вот прошу вас, два вопроса у меня коротких к вам, как психологу. Но сначала я хочу поздравить ваших детей, детей всех радиослушателей и тех радиослушателей, у кого есть дети, с началом нового учебного года. И в связи с этим вот вопросы. Первый. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот единый экзамен, он не учитывает специфику конкретного вуза? Второй вопрос, чтобы вам легче было ответить сразу на два. Выбор предмета не превращает ли, с вашей точки зрения, как великого психолога, понимаете, я не побоюсь этого слова, не превращает ли учащегося в функционера, понимаете? Вот если можно, один пример. Я юрист, многие ко мне обращаются. Вот я когда, например, привожу пример в порядке аналогии, с технарями мне разговаривать легче. Я им привожу примеры в порядке аналогии из области математики, если они математики, там из области химии, из области физики. Легче разъяснять. Когда человек чистый гуманитарий, очень тяжело с ним разговаривать и даже дает такую агрессивную порой даже реакцию, понимаете? Просто не воспринимает вот эти аналогии. А не воспринимая аналогии, труднее разъяснять. Вы же согласитесь, вы врач. Специалист. В организме человека все взаимосвязано. Нельзя же сказать, что вот только сердце, там, а допустим, там печень, там эти почки, там это вот желудок, это в сторону, туда-сюда. Это получается как по Райкину. Один шьет, манжеты, другой пришивает пуговицы, а кто же шьет костюм? Извините, что я вас побеспокоил. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Я думаю, что просто вы преждевременно положили трубку. Мне хотелось сказать, что, во-первых, я, наверное, с вами согласен. В вопросе ведь невысказанная мысль. Невысказанная мысль о том, что костюм не шьет никто. И это ведь действительно так, поскольку, увы и ах, сердце, печень и зубы вам будут лечить в наших клиниках принципиально раздельно. Даже при том, что теоретически каждый из врачей знает, что все это дело взаимосвязано. Увы, гуманитарные науки на то и гуманитарные, как бы Райкин сказал, да, помните все, что я гуманист, я все делаю через гум. Они на то и науки, чтобы науками их называть было нельзя, поскольку в гуманитарных науках все субъективно, а субъективно это обозначает для истинного гуманитария главное. Моя точка зрения важнее точек зрения любого другого человека. Все остальное относится к области культуры, точно так же, как и единый экзамен. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что с точки зрения чисто человеческой, вузам это невыгодно. Но мне кажется, что вузам это станет довольно быстро выгодно только в одном случае. В случае, если этот единый экзамен будет действительно честным. Мне кажется, простите меня, я не вузовский работник, но так как вузовских работников вокруг меня достаточное количество, то у меня есть такое ощущение, что вузам единый экзамен станет выгоден только тогда, когда личное достоинство руководителей вузов не будет связана с количеством получаемых им взяток. Вся проблема сегодняшнего единого экзамена, да на самом деле проблема совершенно иная. Это вот, понимаете, я уже не помню Жванецкого, по-моему, этот текст, как и предыдущий, который я приписал Райкину, о том, что кто же про продажу железнодорожных билетов, кто же этой машине, это из советских времен история Жванецкого, кто же этой машине, этому компьютеру все это отдаст, да, вот это все, колбасу, путевки дефицитные, деньги и все такое прочее. Поэтому до тех пор, пока в основе наших политических отношений и даже порой в основе наших рассуждений о нравственности на самом деле лежит вопрос, кому достанутся взятки, обсуждать этот единый экзамен или не единый абсолютно бессмысленно. Ровно до тех пор, пока это попытка перераспределения денег. По крайней мере, вот так, Иван Николаевич, уж простите, с высоты моих невысоких психологических способностей я эту ситуацию расцениваю. И самое страшное в ней всегда же может быть не это. Самое страшное в ней то, за что наши с вами дети ненавидят нашу с вами культуру. Потому что мы на полном серьезе обсуждаем проблемы единого государственного экзамена, а имеем в виду проблему взяток ректорам. И так как мы все время учим чему-то одному, а сами дома имеем в виду что-то совершенно другое, то вот эта-то проблема, боюсь я, и не дает нашим детям принять наше образование всерьез. Потому что в жизни все не так, как в образовании. Потому что в образовании все не так, как в жизни. Потому что цели у учителя не учить, а у врача не лечить. Потому что ребенок, ребенок любого возраста, даже студенческого, очень хочет услышать и слышит наши подлинные цели, а не то, что мы пытаемся, простите, ему впихнуть в голову через интеллект, как выразилась Елена. Может быть, поэтому они с таким удовольствием бегут в направлении того, что мы считаем направлением вниз. Впрочем, так было всегда. Из классического рока о таком удовольствии падать вниз есть песенка группы «Манкис» из середины 60-х годов. In the river with a saturated liver, and I wish I could forgive her, but I do believe she meant it when she told me to forget it. And I bet you will forget it when you find me in the morning, wet and drowned, and the wood gets round. I'm going down, I'm going down. I'm coming up for air, it's pretty stuff under there. I'd like to say I didn't care, but I forgot to leave a note, and it's so hot to stay afloat, I'm soaking wet without a boat, and I knew I should have taken off my shoes. It's front page news. Going down. Must have had another day that didn't need a second way to wish that I could see the way to shore. wet and cold. She told me to forget it nice. I should have taken her advice. I only want to go on home. I'd gladly leave that girl alone. What a way to spend the night. If I don't drown, I'll die of fright. My pappy taught me how to float, but I can't swim a single note. He threw me in to teach me how. I stayed there floating like a mama cow, and now I'm floating way downstream. No, this has to be a dream. If I could find my way to shore, I'd never, never do this anymore. Look, if you stay up and down, but I'm going down. Just one more tackle now. I'm going down. Сегодня описал когда-то, тогда же, в конце 60-х годов, откуда звучит песенка «Манкис», описал все тот же самый результат наших педагогических усилий. Он назвал его комплексом Ионы по имени библейского пророка. Иона, писал Маслову, пытался, но тщетно уйти от своей собственной судьбы. И каждый из нас все время пытается от этой самой судьбы любой ценой уйти. Мы страшимся не только наших неудач, мы страшимся своих собственных внутренних возможностей. Боимся стать такими людьми, какими предстаем перед собой в наших мечтах или в лучшие моменты нашей собственной жизни. Нас иногда радуют и приводят в трепет те божественные возможности, которые мы обнаруживаем 1-2 раза в пиковые моменты своей жизни. И одновременно мы панически этого боимся. Вот что писал Маслову. Цитата. «Я легко демонстрирую это своим студентам, спрашивая их, кто из вас в этой аудитории надеется написать великий американский роман, стать сенатором, губернатором, президентом? Кто хочет быть генеральным секретарем ООН? Кто хочет стать великим композитором? Кто мечтает выбиться в святые, подобно Альберту Швейцеру? Кто из вас хочет стать духовным лидером?» Обычно все смущенно хихикают. «Пока я, — продолжаю цитировать, — не задаю вопрос, если не вы, то кто?» Подобным же образом я подталкиваю своих аспирантов к высокому уровню притязаний, спрашивая, какие великие книги и о чем вы втайне планируете написать. И опять-таки большинство из них почему-то смущаются и стараются уйти от ответа. Но разве я, это все еще цитата, не должен задавать такой вопрос? Кто еще напишет великие книги по психологии, если не сами психологи? Поэтому я могу спросить каждого из них: ты не хочешь быть психологом? Хочу, следует ответ. Но разве ты учишься для того, чтобы стать безгласным, пассивным психологом? Разве ты учишься для того, чтобы никак не взаимодействовать с другими людьми и никак их не менять? Разве это так? И этот комплекс, комплекс страха перед своими собственными возможностями, есть по Маслову результат существования той школы, которая, по мнению Елены, и обращается сегодня к одному только интеллекту. Школа учит бояться лучшего в себе, потому что это лучшее в себе заставляет человека выделяться. А главная задача школы сегодня – это объяснить, что мы должны быть такими, как все, а вовсе не определять какое-то там призвание, какую-то там внутреннюю задачу. Более того, даже существующая и вполне развитая система школьных психологов почему-то тоже не делает этого. Может быть, просто потому, что мы с вами тоже безгласные, тоже разучились думать, судя по тому, что, например, сегодня сказать нам о том, чего же мы ждем от школы, не согласился почти никто. Что же делать? Можем ли мы что-то изменить в этой вот самой школьной ситуации? Что такое обращение к интеллекту и одному только интеллекту? На самом деле, если задуматься, то это попытка сформировать у человека что-то вроде внутренней пустоты. Ни родители, ни школа сегодня не умеют сделать так, чтобы человек слышал самого себя, слышал какие-то внутренние импульсы, слышал, если хотите, в кавычках, конечно, но голоса, которые звучат внутри. Но по мере получения образования, как это ни странно, вот эти самые внутренние сигналы, ощущения человеческой задачи ослабевают или совсем исчезают. Сигналы того, что такое «я», перестают быть слышимыми или просто не могут быть услышаны. В результате что же получается? Мы хотим в результате образования получить что-то вроде зомби. Открытие самого себя обязательно должно включать способность воспринимать внутренние сигналы, знать, кто и что тебе нравится, а кто и что не нравится, что доставляет удовольствие, что нет, когда принимать пищу, а когда не надо. Человек, который имеет только интеллектуальный опыт и не имеет этих внутренних точек опоры, этих внутренних указаний, будет обращаться неминуемо за руководством к сигналам, приходящим из внешнего мира. Ну, например, есть, посмотрев на часы, а не исходя из своего собственного аппетита. Поскольку у человека, который внутри пуст, само понятие аппетит должно отсутствовать. Он подчиняется часам, правилам, календарям, расписаниям, сигналам, приказам и намекам людей, которые окружают его снаружи. Тот же Маслоу когда-то говорил замечательно о душевных болезнях, и о неврозах, как о неудаче личностного роста, той самой неудаче, которая просто исходит из того, что мы не даем человеку возможность стать тем, кем он должен стать. Формулировать это или говорить об этом, ну, хотя бы раз в году, 31 сентября, по-моему, необходимо. Поскольку человеческие и личностные возможности, особенно в нашем таком сложном мире, ни в коем случае не должны быть упущены. Ну что ж, мы еще вернемся к разговору об образовании. А вот в пятницу давайте поговорим о роли интеллекта и справедливости в любви. Что это за понятие «справедливость»? Кто из нас прав, и кто из нас в семье, какие обязанности должен выполнять? Как мы пользуемся словом «справедливость» в наших любовных и семейных взаимоотношениях? Вот тема разговора в пятницу. В пятницу, 2 сентября. Спасибо большое. И помните, пожалуйста, что наступающий день, если вы хотите, чтобы дети учились с удовольствием, обязательно должен быть праздничным. Мы с вами, даже если мы не очень любим сегодняшнюю школу, должны обязательно сесть к столу и что-то им, нашим детям, ученикам, идущим за знаниями, подарить. Праздник знаний должен быть праздником не на словах, а на деле. Если мы с вами хотим, чтобы дети эти самые знания любили. До встречи в пятницу. Спасибо вам. И я надеюсь, что в домах каждого из вас вновь зайдет солнце. Спокойной ночи. And I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer.